«Странно», — с любопытством заметил Деннис. «Интересно, что?» «Придется подождать», — ответила блондинка. «Раздражает, Эми в курсе, но ничего не рассказывает. Еще одно доказательство, что вторая из сестер Даллан крепко повязана с Эбертами», — подумал Дин, услышав это. «И еще одно, что ему следует держать рот на замке, по крайней мере пока. Директор Питгот скорее всего ничего не знает, учитывая, что они с мэром не больно-то ладят, так что он, вероятно, пока ничего ей не сказал. У парня не было никакого желания влезать в политику между городом и СКП, и еще меньше, между этими двумя фракциями, докерами и Тейлор. Вот в чем он не сомневался, так это что там пришлось бы туго. Директор Питгот могла превратить его жизнь в кошмар. Город мог устроить проблемы его семье, и только бог знает, что могли бы учинить докеры, но Стэнсфилд был совершенно уверен, выводить из себя профсоюзы не слишком умно. Но из всего этого хуже всего было бы разозлить ту, кто была способна и вполне могла при достаточном уровне провокации его действительно сожрать. Дин содрогнулся и постарался не думать об этом. Или о том, как посмотрела Тейлор, когда он понял, кто она. Троица провела вместе еще 10 минут, потом Вики извинилась и оставила их. Глядя, как она поднимается в воздух и направляется прочь над крышами на высоте всего сотни в 4 футов, Деннис коротко помотал головой. Кролл с катушек съедет, когда увидит, что обе дочери носят одежку от Раптавр, рассмеялся Рыжий. Я почти хотел бы это увидеть. Я думаю, нам обоим следует радоваться, что мы будем далеко, твердо заявил Дин. Не желаю вляпаться в эту семейную склоку. Пожалуй, отозвался спутник, повернувшись к рыцарю, и продолжил идти. Но это будет эпик. Этого-то я и боюсь, вздохнул Дин, умолкая и возобновляя движение. Тейлор наблюдала за посетителями с того момента, как перекинула тумблер, опустивший роликовую дверь. Силовой костюм дракон был интересен. Девушке понравилось рептильное оформление. Это было как-то уместно. Немного принюхавшись, она едва заметно нахмурилась. Учуять получалось только одного нового человека, оружейника. От силового костюма не исходило никаких запахов, кроме механических смазок, металла с пластиком и электроники. Прорвы электроники. Некоторые из запахов были такими же, ну или очень похожими на источаемые оружейником, а вот другие отличались. Вкупе это был уникальный букет, без сомнения идентифицировавший этот конкретный источник. Еще он во многом совпадал с проглоченной у Михиби подлодкой, что подтверждало его происхождение. «В этом костюме никого», — сообщила полудемон наблюдавшему с интересом Варге. «Согласен, представляется так, вообще ничего живого. Как поразительно, некая форма удаленного управления, полагаю, вполне может быть», — с сомнением отозвалась девушка, продолжая изучать кипа, вместе с напарником с любопытством озиравшую помещение. «Но, оно движется совершенно ровно и естественно. К тому же я чую куда больше электроники, чем в костюме оружейника, а мы знаем, что он до предела нашпигован гаджетами. И что же это все значит?» И медленно добавила спустя секунду-другую. «Думаю, с его энергетической установкой и батареями, ну и прочим в том же духе, включая бешеный объем компьютерных мощностей, то же самое. У меня такое забавное чувство насчет этого. Ага, мыслю, мне внятно, к чему ты ведешь, мозг», — задумчиво произнес демон. «Вот теперь это интересно. Любопытно, осведомлен ли оружейник?» «Без понятия», — заверила Тейлор друга, и провела двух посетителей к столу, указывая рукой. «Прошу садиться», — вежливо произнесла она. Парочка с сомнением посмотрела на кресла, достаточно большие, но выглядящие довольно тонкими, в современном стиле. «Не уверена, что ваша мебель рассчитана на вес», — начала дракон, только чтобы прерваться, когда Тейлор запрыгнула на одно из сидений и встала в полный рост. Динодевушка усмехнулась гостям. «Я вешу более тонны, и оно вполне меня выдерживает», — заметила она, снова спускаясь. «Они крепче, чем выглядит». «А, вы использовали в конструкции ВМ», — утвердительно произнес оружейник, приближаясь, чтобы внимательно изучить образец. Технарь встал на колени и заглянул под кресло, после чего кивнул и поднялся. «Очень эффективно, спасибо. Когда у вас имеется доступ к подобному, вы находите ему всевозможное применение», — улыбнулась она. «Садитесь, пожалуйста». Все трое оглянулись на звук открывающейся двери отдельного рабочего помещения, увидев стоящую в проеме Эми со здоровым рулоном бумаги в руке. «О, панацея», — слегка смущенным голосом произнесла дракон. «Мы не знали, что ты тут. Здравствуйте, дракон», — улыбнулась Эми, и оружейник. «Надеюсь, с вами обоими все в порядке, у нас все хорошо», — приветливо произнесла канадский Кейп. Оружейник просто чуть заметно кивнул. «Я просто так заскочила, если хотите, могу уйти», — заверила девушка. И, повернувшись к Тейлор, добавила, подняв рулон, «Решила, где тебе это надо?» «Думаю, на стене над столом», — отозвалась Тейлор, ухмыляясь про себя. Покосилась на посетителей и произнесла извиняющимся тоном. «Эми помогает обставить это местечко. Как можете видеть, в данный момент тут пусто, только мастерская там, немного складского пространства и эта мебель. Со временем надо пополнить обстановку, но пока мы не определились как». Динни предложил до поры оживить ее постерами и тому подобным. «Идея звучит замечательно», — ответила дракон. «Я тоже так подумала, как и сестры». «Сестры их много», — медленно уточнил оружейник. Хозяйка дома кивнула с улыбкой, от которой герой снова дернулся. Ее это позабавило. Похоже, он собирается так каждый раз делать. «А да, Сауриал просто единственная, кроме меня, находится здесь, но все действительно заинтересованы в этом предприятии. Как видите, у нас столько идей, а это хорошее начало», — полудемон усмехнулась шире. Эми издала практически неслышный сдавленный смешок при виде дрожи, которую мужчина не смог подавить, достаточно мягко, чтобы, скорее всего, расслышала только она. Впрочем, помощь городу – это хороший старт. Важно иметь гражданскую гордость. Согласны? Теперь ее голос был звонким и радостным. Дракон с оружейником переглянулись. Например, вы не поверите, сколько по заливу валяется старых кораблей и прочего. Очень неопрятно. Кто-нибудь должен что-то с этим сделать. Судоходный канал также был в таком состоянии. Просто шок. Но мы это поправили. Тейлор с улыбкой подала знак Эми, наклонившейся над столом и развернувшей постеры в своих руках, которые разработали она, Тейлор и Варга вместе, используя картинки из интернета, массу плодов воображения и способность Варги делать вещи из ничего. Последние они со временем находили все больше и больше применений. «Это фигня, которой вы, люди, к тому же покрыли все морское дно», — вздохнула Дина девушка, покосившись на гостей, пока передавала ими пригоршню маленьких грузиков, которые та использовала, чтобы разровнять плакаты. «Знаете, это очень безответственно. Вам стоит лучше прибирать за собой», — пожав плечами, она в очередной раз улыбнулась. «В любом случае, ради вас мы это уладим». Одна из сестренок по дороге даже отделалась от мелкой раздражающей машинки, которая там жужжала. Сказала, было приятно на вкус и хрустело, но немного горчило, будто титан. Но от батареи приятно покалывало на языке. В этот раз дернулась дракон. От Эми исходил запах, будто она пытается не рассмеяться. «А эта ваша сестра довольно крупная», — довольно неохотно поинтересовался оружейник. Тейлор радостно кивнула. «Да, она довольно большая. Полагаю, слишком большая, чтобы без труда сюда поместиться». Полудима накинула взглядом роликовую дверь. «Ну, может, сквозь нее и пройдет», — с некоторым сомнением добавила она. «Но даже так тут вроде как не развернешься. Не то чтобы это имело значение, она не слишком часто выбирается на берег. Говорит, тут слишком много такого, что ломается, если прислониться». И, повернувшись к Эми, явно старающейся не дать прорваться хихиканью, посмотрела на четыре постера. «Ладно, давайте повесим вот этот прямо над дверью изнутри, эти два над столом, а этот на стене внизу на той стороне». Тейлор протянула подруге созданный рулон клейкой ленты и стала смотреть, как Эми принялась развешивать постеры. Дракон с оружейником молча наблюдали и то и дело поглядывали друг на друга. Про себя полудемон покатывалась со смеху. Наконец-то скрывшись у себя в комнате, Вики заперла дверь и оперлась на нее, испустив долгий вздох. «Это была прям жуть», — пробормотала она под нос, кинув на постель рюкзак с костюмом, а следом за ним и шлем. Включила свет и принялась стаскивать новую одежку, складывая ее на спинку стула у туалетного столика. Присев, чтобы снять ботинки, блондинка потерла слегка запачкавшийся носок правого. Грязь легко отстала, не оставив и следа. «Да что, к черту», — тетя Сара наговорила маме. «И сколько же вина они, блин, выхлестали». Когда немногим ранее она пришла, обе сестры распевали песенку, знакомую героине с детства, хотя название она не могла припомнить, и смеялись. Они явно давно ушли за грань простого подшафе и забрались далеко в Зюзю, не слишком привычное зрелище. И мама, и тетя Сара любили порой пригубить винца, но до того Вики видела их упившимися в стельку только после убийства Флёр. Однако, в отличие от того ужасного случая, Сейчас обе женщины были в до неприличия хорошем настроении. Мать бросила взгляд на стоящую в дверях девушку со шлемом в руках и рухнула, с хихиканьем тыча в нее и вопя: «Вна джедастла один, глянь!» Тетя Сара, шатаясь, встала, очень пристально обозрела племянницу красными глазами и осторожно, точно не была уверена, что голова не отвалится, кивнула: «Так и есть, дорогая, где ты взяла этот чудесный костюм?» Раптавр дала: «Как мыло, Ваки, в мышле, Вуки». Кролл нахмурилась со смущенным видом: «Не, Эми, не, не провально», она чудовищно коверкала слова. Внезапно женщина просияла: «Вики, Витеуна, ты забыла мое имя?» Оцепенело поинтересовалась Вики. Кролл бешено затрясла головой, чуть не опрокинувшись на софу. «Я б нигде не сбыла имена до шири, Ваки, мать», подозрительно озираясь, наклонилась вперед. «Знаешь, у меня две дочерши». «Я знаю, мам», вздохнула Вики. «Иди к мамке, Вики», пропела Кролл, широко разводя руки. Полупустой бокал в ее руке стал совершенно пустым. Его содержимое оказалось на полу. Вики уставилась на это и помотала головой. «Думаю, вы, пожалуй, выпили достаточно, обе», заметила она. Кролл немедля сгребла почти пустую бутылку вина с кофейного столика перед собой и оборонительно прижала. «Не, и шашота ослось, Вики», вполголоса произнесла тетя Сара, наклоняясь вперед и чуть не падая. Вики поймала тело и поставила прямо. «Твоя мама немного пьяна», прошипела женщина и снова покачнулась. «Вполне может быть, что и я тоже», признала она. Каким-то образом речь героини звучала более-менее нормально. Блондинка помогла тете опуститься обратно на софу и смылась на кухню за влажной тряпкой для пролитого вина. На выходе она услышала, как из бутылки вылетает пробка. «Ой, да ну нахрен, это смешно», рыкнула девушка, направляясь обратно позаботиться о двух взрослых, и размышляя, куда подевался отец. Каким-то образом они втянули ее в распевание песни, которая, кажется, продолжалась больше получаса, после чего принялись рассказывать смешные, следует признать, истории из своего детства. Вики в конце концов умудрилась вырваться, разыскивая Марка, которого и обнаружила в спальне родителей, лежащим на постели с одной из книгами. Когда дочь вошла, он поднял взгляд и улыбнулся. «Здравствуй, Вики», – поздоровался он. «Ты вернулась. А где Эми?» «Думаю, все еще с Раптавр», – отозвалась девушка, с легким вздохом присаживаясь на край постели. «Что за чертовщина творится с мамой и тетей Сарой? Помимо того, что они обе пьяны в хлам, конечно. Сара объявилась сегодня с утра после вашего ухода, и у них с твоей матерью был очень долгий и бурный разговор», – пояснил мужчина. Казалось, его это немного забавляет. Поначалу Кролл не слишком хорошо это восприняла. Сара не отступила и в конце концов маму вынудили предстать перед нелицеприятными фактами. «Не знаю, сколько продлится перемена, но полагаю, когда она протрезвеет, то извинится перед вами обеими», – отец положил ладонь поверх ее, на мгновение сжав. «Мама знает, то, что она наделала и наговорила, выходит за рамки, но не жди чудес, она упрямая баба». «Знаю, каково это», – Вики вздохнула, затем улыбнулась. «Спасибо, пап, всегда пожалуйста, Вики», – Марк на миг задержал на ней взгляд. «Мне нравится костюм». «Как и мне», – заверила его девушка, потом встала и направилась к себе в комнату. Наверху лестницы она притормозила, прислушавшись к снова зазвучавшему пению, и печально покачала головой. А теперь она сидела у себя в комнате и расчесывала волосы, размышляя о событиях этого дня. Все еще было слышно, как ее мать и тетя дурачатся внизу. Сара довольно громко произнесла что-то про «хочу пиццы» и «где мои ключи от машины». К счастью, Вики нашла их спрятанными на кухне в буфете, пока искала тряпку и убрала в местечко понадежнее, возблагодарив папу за предусмотрительность. Большую часть времени он пребывал в полуразобранном состоянии, но иной раз на поверхность всплывал отец, которого она помнила, зачастую как раз вовремя, чтобы предотвратить что-нибудь ужасное. Дочь продолжала надеяться, что когда-нибудь его вылечит от депрессии. Покачав головой, было слышно, как мать слишком громким и очень пьяным голосом общается, по всей видимости, со службой доставки пиццы. Блондинка решила, что, где бы Эми сейчас ни была, ей наверняка лучше держаться подальше от этого бедлама, а сама направилась в ванную принять душ. Пока, несмотря ни на что, после тяжелого начала день складывался весьма неплохо. Она не возражала бы как-нибудь повторить. Дракон наблюдала, как панацея, все еще в новом костюме, видимо сделанном для нее Раптавр, встала на стол и развернула два постера, изучила их. От изображения на первом ее посетило дурное предчувствие. На черном фоне красовалась голова очень знакомого вида. Почти трехмерный открытый рот и пылающие глаза вглядывались в них. Во рту виднелись сотни сверкающих игольно-острых зубов, достаточно здоровых, чтобы нанизать на них человека от макушки до пят. Под картинкой располагался слоган: кусков, слишком больших, чтобы проживать, почти не бывает, а какие бывают, можно порезать помельче. Канатка пялилась на нее несколько долгих секунд, гадая, насколько буквально следует это воспринимать, после чего перевела взгляд на второй постер. На нем было фото припавшей к земле Сауриал, хвост поднят на изготовку, его кончик увенчан набором четырех явно бритвенно-острых клинков, по два на сторону. В каждой руке был меч 4 футов в длину. Динакиб довольно жестко улыбалась, готовая к битве настолько, что, если бы у дракон был желудок, его бы сейчас скрутило. Его слоган гласил «попробуй», и все. Намеки вышли более чем отрезвляющие. Покончив с этими двумя, панацея спрыгнула со стола и прошла к двери повесить третий. Они с оружейником двинулись следом, чтобы посмотреть. Рапта врасталась за столом. Ее это, похоже, слегка забавляло. Третий постер изображал боевой молот в том же стиле, с какими видели и Раптавр с Сауриал, на белом фоне без каких-либо указаний на масштаб. Ниже четким шрифтом было написано «Ке равно МВ2». Формула кинетической энергии, конечно, была им вполне знакома, но подтекст в данном случае оставался несколько неясным. Дракон повернула голову и увидела сфокусировавшиеся на них пылающие глаза Раптавр, определенно излучающие удовольствие от шутки над гостями. Повесив последний постер, панацея отступила на шаг и критически посмотрела на него, положив руки на бедра, затем кивнула. «Так это местечко выглядит поживее», — заявила она, обводя взглядом комнату. Дракон изучила последнюю картинку. Это был просто качественный снимок океана откуда-то с приличной высоты, то ли на рассвете, то ли на закате. Обширное водное пространство исчезало за линией горизонта, недвижное и спокойное, окрашенное оранжевым. С художественной точки зрения было очень даже неплохо. Надпись под ним гласила «Дом там, где твоя семья». Интересные плакаты, в конце концов проговорила технарь, оборачиваясь к Раптавр. Та с довольным видом кивнула. Ничего так, Эми помогала с ними. Хозяйка в последний раз огляделась и снова обернулась к гостям. «Простите, что отвлеклась. Думали, что управимся до того, как вы появитесь, но чуток задержались. Так, чем я могу помочь вам двоим?» Колин оторвал взгляд от первого плаката, тот висел прямо напротив его кресла. «Это довольно деликатный вопрос, и в данный момент я бы предпочел не сообщать никому сверх абсолютного минимума», — заявил он, покосившись на панацею. Раптавр проследила за его взглядом и улыбнулась. Она, похоже, часто это делала, и, дракон была вполне уверена, наслаждалась тем, как бедный мужик дергался каждый раз, когда обнажались клыки. «Все, что вы можете сказать мне, можете говорить и панацее, я безоговорочно ей доверяю». А вот это было интересно. «И все же, со всем уважением, я бы предпочел пока сохранить это между нами тремя», — произнес брактонский технарь. «Ввиду политической подоплеки информации было бы лучше не вовлекать представителя новой волны». Раптавр смерила мужчину тяжелым взглядом и кивнула. «Верно, окей». Она обернулась к словно бы слабо улыбавшейся панацее, а дракон посмотрела на Колина. Тот вглядывался в женщину-ящера с выражением, в котором канатка распознала легкое смущение. «Не возражаешь, Эми?» «Конечно, нет. Пойду повидаю Динни, поговорим позже», и девушка исчезла в маленьком комплексе комнату стены обширного пространства, появившись в шлеме. Колин с любопытством посмотрел на него. «Один вопрос», — потянулся технарь к предмету, — «из чего сделано забрало?» «Идеальный монокристалл чистого оксида алюминия с очень мелкой сеткой того, что вы зовете ЭВМ, вплавленной с обеих сторон», — отозвалась Раптавр, — «толщиной примерно в полдюйма. Прочности должно хватать, чтобы хотя бы несколько раз удержать высокоскоростную пулю». «Весьма впечатляюще», — с нотками одобрения заметил ее друг. «Я бы как-нибудь с большим интересом обсудил с вами подобные вещи. У вас замечательные возможности, и я вижу кое-какие интересные способы применения для них». «Конечно», — улыбнулась Раптавр. В этот раз герой почти сумел не дернуться. Панацея надела шлем, махнула им со своей подругой и ушла, закрыв за собой дверь. Когда девушка их покинула, Гигантская ящерица обернулась обратно к гостям, опустившись на четыре лапы и улегшись на живот точно кошка. Верхние руки были сложены на столе. «Ладно, вы хотели поговорить насчет оружия против губителей. Есть проект?» Дракон отметила, что теперь поведение хозяйки стало полностью деловым. Прежние несколько театральные манеры исчезли почти без следа, и села рядом с Колином, обнаружив, что кресло выдержало ее вес без единого скрипа. «Да, его предложил Элит. Мы с оружейником работали над ним с вечера того дня, как вы передали ему этот образчик ЭВМ. Кстати, оружейник обозначил его как Саурил. Ей понравится», — довольно посмотрел Раптавр. «У нас для него другое название. Честно говоря, пока Элит не сказал нам, что это на самом деле, мы думали о нем просто как о хорошем материале, таком, какой можно использовать, если не хотите, чтобы что-то сломалось. Очень полезный материал, могу представить», — хмыкнула дракон. «Для начала, как вы познакомились с Элитом и Убером?» — поинтересовался Колин, видимо отвлекшись от дела на миг. Раптавр пожала плечами. «Была на кладбище кораблей, практиковалась. Они подошли посмотреть, что за шум, мы в итоге пообщались. Его заинтересовал материал, так что мы его немного обсудили, и я дала ему кусок. И вас не волновало, что эти двое злодеи?» Несколько удивленно поинтересовался технарь. «Не слишком. Они никогда ничего не делали моей семье или друзьям, или что-нибудь, что заставило бы меня ими заняться. И пока они сколько-нибудь серьезно не нарушают закон прямо у меня под носом, у меня с ними проблем нет. На самом деле они довольно интересные типы», — ответила диноженщина. И, снова улыбнувшись, добавила: «То, что ты злодей, не значит, что ты плохой человек. Ну, это более-менее распространенное представление», — заметила дракон. «Я не следую общественному мнению. И почему меня это не удивляет? Не представляю», — снова развеселилась Раптавр. «А есть какие-то причины, почему вы не воспользовались возможностью зарегистрироваться в СКП?» — уточнил оружейник. Дракон надарила его взглядом, но герой, кажется, даже не заметил. Раптавр секунду изучающе разглядывала гостей, теперь не показывая никаких эмоций. Даже для дракон ее рептилиеобразное лицо было нечитаемым. «Мы не вполне доверяем СКП», — ответила она наконец. «Не конкретным лицам, организации в целом. Имеются несоответствия между общедоступной информацией и реалиями. Я никого не обвиняю, но пока мы не разрешим эти несоответствия, мы не испытываем желания искать более близких отношений с ними или же с протекторатом. Надеюсь, вы понимаете. Ничего личного», — и, покосившись на дракон, добавила: «С гильдией у нас никаких серьезных проблем, помимо их тесной связи с СКП». Дракон кивнула, судорожно осмысливая ситуацию. Было очевидно, что Раптавр с семейством сделали свою домашнюю работу. Кое-каких моментов внутренней политики СКП наверняка постарался бы избежать любой, кто имеет выбор. У большинства кейпов такой роскоши не было. Они пытались, пока шанс, что их постараются принудить к нежеланному выбору, был невелик, до поры или случая, пока давление не достигало точки, за которой вывернуться не получалось. Канатка была уверена, что директор Питгат умышленно не вмешивается, пока это вообще возможно, и было вполне вероятно, что высшие чины СКП пока не уделяли вопросу слишком много внимания. Порой, учитывая все странности последнего времени, было сложно не забыть, что это все случилось менее чем за месяц. Впрочем, рано или поздно это должно было измениться. Женщина просто надеялась, что кто бы ни вмешался сверху, он достаточно будет соображать, чтобы не просто выскочить и начать раздавать указания. Не похоже, чтобы это хорошо кончилось. Полагаю, по той же причине вы с сестрой уклоняетесь от официального тестирования сил, — нажал Колин. Похоже, сделанный Динокейпом комментарий его не оскорбил. Раптавр кивнула. «Мы знаем, что можем. Почему должен кто-то еще? В конце концов, с тактической точки зрения это не лучшая идея». Лидер брактонского протектората медленно кивнул. «Понимаю», — отозвался он. «Довольно странно, согласен. Спасибо», — технари на секунду-другую снова удостоились изучающего взгляда. «Мы вам не враги, никому из вас», — продолжила хозяйка здания наконец. «Мы более или менее на одной стороне. Мы защищаем своих друзей, помогаем, где можем, и будем останавливать преступления, какие увидим. Но мы здесь не для того, чтобы искать драк». Чешуйчатое создание наклонилось вперед. Герои уставились на блеснувшие клыки. «Но, как выяснил Крюковолк, если кто-то начинает, мы заканчиваем. Если необходимо, навеки». Дракон определенно слышала, как Колин позади сглотнул. «Учту», — отозвался он через несколько секунд. «Превосходно», — Раптавра откинулась назад, сложила руку и потерла. «Давайте посмотрим, что у вас, это оружие, что оно делает». Колин извлек огромный печатный лист, до того туго скрученный и упакованный в чехол алебарды, и раскатал на столе. Он не пожелал таскать никаких электронных копий данных по оружию, так их было слишком легко скопировать или похитить, заявив, что твердую копию проще отследить. Раптавр положила по углам грузики и нависла, изучая чертеж, пока сам он с дракон по очереди давали ей пояснения. Когда технари закончили, Динажинщина разглядывала их добрых 30 секунд. Дробовик на ядерной энергии длиной в 40 футов, 12,12 метра, если быть точными, поправил ее Колин, чуть-чуть меньше 40 футов, калибром 77,2 сантиметра или 26,4 дюйма. Согласно симуляции, эти размеры оптимальны. Ясно, Раптавр снова вгляделась. Наконец она кивнула. Ладно, тут загвоздка с отдачей, верно? Как вы намереваетесь его удерживать? У нас есть несколько вариантов. С функциональной точки зрения лучший — задействовать темпоральные способности стояка, заморозить кронштейн крепления или прицельный станок на позиции, закрепить на нем орудие, чтобы его можно было навести на губителя и прицелиться, затем использовать. Это определенно чисто решает проблему отдачи, поскольку прочности ВМ более чем достаточно, чтобы поглотить всплеск энергии, переданной неподвижной опорной точке. Минус в том, что сила стояка носит довольно случайный характер, так что у нас будет где-то от 30 секунд до примерно 10 минут в лучшем случае, вставила дракон. Не говоря о том, что это помещает стояка в очень тесной близости к маленькому термоядерному взрыву, губителю и в первую очередь к любым эффектам обратной ударной волны от стреляющего оружия. Для всех пунктов есть решение, но каждая добавляет новый уровень сложности и очередное возможное слабое место, не упоминая про затраты времени и подвергнутые риску жизни. Если бы ВМ могла быть приведена к своей истинной массе, это также может стать подходящим решением, подумал вслух Колин. Мы могли бы заместить полной массой темпорально фиксированную. Это я могу, бездумно бросил Раптавр, не отрываясь от планов. Но если вы сделаете его очень большим, то потеряете в земле. Дракон переглянулась с Колином. «Вы можете создавать Саурил без эффекта отмены массы?» – осторожно уточнила канатка. Раптавр подняла глаза. «Разумеется, Элит не упоминал?» «Нет, он не говорил», – покачал головой Колин. «А, пожала плечами ящер. Полагаю, он мог подумать, что это личная информация, и я вам скажу, если сочту нужным. Как я уже говорила, во многих отношениях он неплохой парень», – Динакейп улыбнулась. «У парня был реально удивленный вид, когда он рассказал мне, что на самом деле это за материал, и я разобралась, как отключить отмену массы. Это было довольно круто», — дротик провалился в твердый камень точно сквозь воздух. Колин в ужасе воззрился на нее. Дракон чуть не отключилась. «Не волнуйтесь, я сделала его примерно на 60 секунд, провалился самое большее миль на 11. Женщина-рептилия словно бы задумалась, чтобы достичь ядра планеты, потребовалось бы около минимум 17 минут. Это может быть опасно, так что я не собираюсь такое делать. Да, пожалуйста, не надо», — слабо выдавила дракон, пытаясь не думать на эту тему. «Но да, я могу создать настолько тяжелую станину, насколько вам надо», — продолжила Раптавр, по-видимому не обратив внимания на их потрясение. «Насколько это практично, совершенно другой вопрос. Вы все равно не сможете ее перемещать. Если уж она будет весить столько, чтобы поглотить отдачу, то будет либо громадной, либо маленькой, но с настолько большой массой, что будет тонуть в скалах. Не думаю, что это будет хорошо работать. Вам нужно нечто, что вы можете быстро перемещать. Не думаю, что губитель собирается просто стоять там и ждать выстрела». «Да, тут проблема», — согласился Колин, помотав головой и, кажется, вернувшись к обсуждению. «У нас имеются варианты с устройствами отмены инерции, которые сократят значительную часть отдачи, но не настолько, чтобы это имело практический смысл. Большинство из них полностью эксклюзивны в силу примененных технологий, так что тоже не могут быть привлечены. Мы обращались на предмет идей к Элиту, но пока от него ничего не слышно», — заметила дракон. «Ладно, понимаю. Возможно, у меня есть решение, но придется подождать до вторника», — протянула Раптавр, почесывая морду. Похоже, она размышляла. «Я свяжусь с вами после. А пока есть время, почему бы нам не попробовать соорудить одну из этих штук и поглядеть, на что оно похоже вместе?» Чешуйчатый Кейп встала, подхватила планы и пошла с ними прочь. Дракон с Колином переглянулись и двинулись следом. Дойдя до середины помещения, женщина-ящер внимательно изучила документ в руках, кивнула сама себе и протянула бумаги Колину, после чего отвернулась от гостей, вытянула руки. Под ними вырос стол с очень мощными ножками, расширявшийся в обе стороны, пока не достиг примерно 15 футов в длину, 6 в ширину и 4 футов в высоту. Дракон и ее друг воззрились, затаив дыхание. Это было более чем немного впечатляюще. «Ладно, должно быть примерно так», — пробормотал Раптавр под нос. Снова выдернула распечатку из хватки Колина, прочитала размеры основного узла ствола и протянула обратно. Из знакомой серости ЭВМ на столе начала формироваться огромная труба по мере того, как ящер шла вдоль него, проводя рукой вдоль, пока та вырастала из ниоткуда. В то же время формировался и станок. Достигнув дульного среза, Кейп согнулась и заглянула в ствол. Вид у нее стал довольный. «Выглядит довольно близко к вашему рисунку». Пройдя обратно к казенной части, Раптавр вернула себе чертежи и изучила, доделывая казенную часть орудия. Под ее руками форма несколько секунд дрожала, пока женщина-ящер не отступила. «Ну как?» – поинтересовалась она. Колин негромко прочистил горло. Дракон испытала сочувствие. Эта диковинная Кейп меньше чем за 3 минуты воплотила в материальной форме то, над чем они трудились всю неделю, использовав бесчисленные циклы симуляций. Видеть, как оно формируется из ничего, вот так было сверхъестественно. Канатка придвинулась ближе и постучала по стволу, услышав глухой звук. Когда технарь попробовала надавить сильнее, он даже не шелохнулся. 12,12 метра в длину, канал ствола 67,2 сантиметра, толщина стенок 6 миллиметров. Ствол должен весить около 6 тонн, плюс этот затворный механизм. Раптавр потянулась, подняла предмет за казенную часть без видимых усилий, а затем положила обратно. Похоже на правду. Тяжеловат, но скорее неповоротлив, чем еще что-то. Колин пошел в круг изделия на столе, внимательно изучая его с помощью инструментов. Теперь, когда оно лежало прямо перед ним, технаря, похоже, более интересовала сама вещь, чем как она тут оказалась. Дракон присоединилась к обследованию. Для первой попытки, фактически от руки, точность была замечательной. Ее друг сделал множество пометок и принялся сыпать указаниями. Раптавр вносила модификации, пока они с драконом оба не были удовлетворены. Наконец все трое отошли от стола. «Вот это очень большая пушка», — прокомментировала женщина-ящер. «Будем надеяться, достаточно большая», — рассеянно отозвался Колин, сверяясь с записями. «Отлично, это определенно кажется подходящим. А теперь снаряды», — герой потянулся за кейсом, который некоторое время назад снял со спины брони и поставил на стол, открыл и извлек металлический стержень примерно 18 дюймов в длину, тщательно выделанный на станке, сводивший большую часть массы клином к игольно-острому кончику примерно с трети длины. С этого места он переходил в тонкий поясок, а дальше формировался в полую коническую секцию стабилизатора. В итоге симуляции пришли к этой форме, как наиболее стабильной и благоприятной для проникновения. Протянул оружейник стальную реплику хозяйки дома. Раптавр с интересом покрутила ее в руках, изучая. Навряд ли он пролетит по прямой далеко, зато на скорости более чем в 120 км в секунду полетное время составит миллисекунды. Расчетная масса на снаряд чуть более 2,3 кг или примерно 5 фунтов, и мы должны быть в состоянии упаковать почти 500 таких в заряд оружия. На дистанции не более полумили разлет достаточно невелик, чтобы они накрыли зону охвата ориентировочно 40 метров в диаметре. Это охватывает всю площадь тела Симурка и большую часть Левиафана. Мы повысили предполагаемую мощность термоядерного ядра Элита до чуть менее 5,5 килотонн, добавила дракон. Ствол должен быть способен выдержать гораздо больше, но это, вероятно, максимум, что мы можем выдать без того, чтобы отдача стала совершенно неконтролируемой. Эффективность преобразования энергии, высвобождаемый в виде рентгеновского излучения, в кинетическую превышает 80%, но остаток будет выплеснут в виде тепла, заговорил Колин после того, как Раптавра глядела прототип флешетты. Вот образец керамического полимерного абляционного изолятора, изобретенного дракон, Он должен справиться с тепловыми импульсами при одном, максимум двух выстрелах. Женщина-рептилия другой рукой взяла маленький кубик тусклого бело-голубого материала и оглядела его. Если понадобится больше двух выстрелов, вам, вероятно, придется иметь дело с разъяренным губителем, прокомментировала она. Тут, вероятно, лучшим вариантом будет бежать. Скорее всего, это правда, вздохнул герой. Вы можете дуплицировать эти два предмета? Снаряд без труда, заверила его динодевушка, протягивая обратно оригинал и воспроизводя его в ВВМ. Колин его принял и тщательно обследовал. Еще один раптавр также протянула дракон. Этот материал немного сложнее. Технари дружно уставились на то, как чешуйчатая особа положила куб в рот, надкусила материал почти алмазной твердости, похрустела, точно мятной конфетой проглотила. «Эй, а не дурно?» – довольным голосом сообщила она. «Вроде бы алюминиум», и, склонив на бок голову, задумалась на секунду, облизывая губы. «Берил ли?» – неуверенно предположила гурманка. «Чувствую также нотки редкоземов. А, пожалуй, гафни». Дракон не приходило в голову, что тут можно сказать по делу. Хотя она гадала, из чего, к черту, у этой женщины зубы. Искин просто тупо смотрела. Ее процессоры были на грани сбоя. «Ладно, думаю, поняла», — оповестила раптавр, поднимая значительно больший по размеру блок на вид того же самого материала. Колин принял от нее образец. Плотность вроде бы правильная, оценивающе взвесил его на руке технарь. «Без должного обследования. Берите этот кусман и анализируйте, чтобы проверить, права ли я», — предложила раптавр. «Хотя покрыть ствол снаружи просто. Еще полчаса работы, и у них был прототип требуемой конфигурации, не считая активного термоядерного заряда». Колин притащил болванку, чтобы замерить размеры и габариты. Они не планировали делать рабочий вариант, пока он непосредственно не понадобится. Отступив от цилиндрического узла размером с бочку для нефти в конце стола, из его верхнего конца торчал лес игл. Раптавр улыбнулась. «Вот это похоже на ваш чертеж. Заряд здесь, активатор подключен здесь, детонатор здесь. Вольфрамовая пластина с флешектами врезана сверху, подойдя к механизму орудия. Она повернула затвор на полоборота и вынула, поставив на пол, потом подняла почти 2 тонны заряда и аккуратно установила в открытый затвор. Вернув на место казенник, задвинула его на положенное место. Размеры тоже соответствуют. Великолепно. В самом деле очень хорошая работа, раптавр. Твои методы производства быстрые и эффективны». У Колина был искренне довольный вид. «Я определенно хочу в дальнейшем обсудить с вами работу по контракту». Достав патрон, раптавр положила его обратно на стол и заново собрала орудие. «А как насчет настоящей взрывчатки?» — поинтересовалась она. «И реальных испытаний, полагаю, вы не желаете испытать его сразу на Симург?» «У нас может не быть выбора», — произнес оружейник. «От термоядерного взрыва будут мощные политические последствия, где бы он ни произошел, не говоря об уровне выше поверхности Земли. Нам все еще нужно разработать лучший метод исполнения, мы с дракон пытаемся найти решение, но при наличии под руками самого оружия свобода действий возрастает. Симуляции показывают, оно сработает, по крайней мере, как заложено в проекте, хотя действительно ли оно нанесет губителю достаточно вреда, чтобы убить, очень сомнительно. Вывести из строя куда более вероятно, и было бы приемлемым выходом. Если ты можешь производить компоненты устройства, которые подвергнутся облучению от взрыва, из материала с очень коротким временем жизни, это могло бы в теории свести заражение практически к нулю, но даже так, люди будут нервничать насчет такого оружия. Атомные бомбы вообще склонны заставлять людей нервничать, иронично отозвалась чешуйчатая собеседница. Технарь рассудительно кивнул. В самом деле, интонацию он явно упустил. Дракон коротко вздохнула про себя. Она любила этого человека, но он был совершенно слеп в отношении того, что она, машина, улавливала сходу. Если Искин об этом задумывалась, то была склонна считать доказательством, что Вселенная является странным местечком. В данном случае это раздражает, хотя и понятно. Впрочем, это наша проблема, не твоя. Ты проделала исключительную работу, спасибо. Пожалуйста, ответила та. Губители нам нравятся не больше, чем вам. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Рады слышать, отреагировала дракон. Тогда, что вы собираетесь делать с этой штукой? Поинтересовалась хозяйка дома, обводя рукой орудие и прототип патрона. Срок жизни комплекта истечет где-то через час. Колин осмотрел изделие на столе. Дракон слышала, как друг беззвучно передает через микрофон на горле по их частному каналу. Что ты думаешь про термоядерное ядро как таковое? Практически беззвучно поинтересовался он. Я не совсем уверен, следует ли нам показывать, как его сделать, это вручит кипу, или кипам, о которых при видимом дружелюбии мы очень мало знаем, весьма мощное оружие. Оружейник продолжил перемещаться вокруг орудия на столе, изучая его без единого взора в сторону наблюдавший за ним раптавр. Если хотим свести радиоактивные осадки как можно ближе к нулю, выбор невелик, большая часть наиболее опасных, однако краткоживущих изотопов будут результатом детонации ядра. Остальные компоненты меньшая проблема, особенно если они, по всей видимости, исчезнут после короткого времени. К тому же, если быть честной, я все больше и больше убеждаюсь, что семья обладает куда более опасными способностями, чем простая 5,5-килотонная термоядерная бомба. Так что сомневаюсь, что они так или иначе когда-либо пустят подобное в ход. Канатка покосилась на раптавр, которая теперь пристально смотрела на нее. Казалось, что на ее морде играет легкая улыбка, что привело дракон к внезапному выводу, который разом ее и обеспокоил, и чуть-чуть позабавил. И, наконец, я вполне уверена, что она слышит коммуникатор в твоем костюме, вздохнула она. Улыбка раптавр стала шире, частично обнажив зубы, а Колин вскинулся, оторвавшись от осмотра прототипа патрона. У нас очень хороший слух, признала их собеседница. Не волнуйтесь, ни у кого из нас нет никакого интереса в ядерных бомбах, даже маленьких. Если мы хотим чьей-то смерти, есть масса более прямых способов, которые причинят посторонним куда меньше проблем. В помещении на миг повисла тишина. Не то чтобы кто-то из нас был также особо заинтересован в чьей-либо смерти, пока не угрожают нашей семье. Но вы уже в курсе, Сауриал дала это очень ясно понять в первый раз, когда встретила рыцаря Эвисту, и, поглядев на оружие на столе, добавила, «Я не возражаю, чтобы вы забрали это с собой, могу сделать его постоянным, но используйте на чем-то помимо губителя, и мы поссоримся, ненадолго и до чьего-то конца». «Понял», — сумел выдавить Колин. «Успокойтесь, я не слышала ничего, чтобы вас компрометировало», — улыбнулась Динаженщина. «Ничего не могу поделать, и ваше сердцебиение слишком быстрое». «Ты его различаешь с 20 футов?» Под впечатлением поинтересовалась с любопытством дракон. «И могу с куда большего расстояния», — ухмыльнулась раптавр. «Вы же уже в курсе, у нас острые чувства, не настолько же острые», — пробурчал Колин. И, немного подумав, все-таки покачал головой. «Спасибо за предложение, но не вижу причин делать это сейчас. Благодаря твоим стараниям мы теперь знаем как то, что его возможно сделать, так и что механика, по-видимому, работает. Я обследую образец абляционного изолятора и дам знать, если ты корректно его дуплицировала. Полагаю, у тебя нет возражений снова повторить эту работу и внести все требуемые изменения? Конечно, нет проблем. В идеале, если вы предупредите, я могу какое-то время быть недоступна, но вы всегда можете позвать Сауриал, если не найдете меня, или оставьте сообщение у докеров. Мы пока ждем, чтобы здесь поставили телефоны. До выходных ничего не будет, но к номеру подключен автоответчик, да и мы к тому же можем получать мейлы, вот еще один способ с нами связаться. Оружейник кивнул, скатал планы и убрал их назад. Раптавр повела рукой над оружием, которое почти сразу же просто исчезло. Стол испарился вместе с ним. Спустя секунду не осталось ничего. Эффективное использование рабочего пространства, довольным голосом заметил Колин. Раптавр кивнула. Очень помогает. Это место довольно большое, но, если просто продолжать делать вещи такого размера, его бы скоро захламило напрочь. Я могу с легкостью воссоздать стол, когда пожелаете. Дракон снова огляделась, на секунду озадачившись, что же было внутри отгороженной зоны и куба поменьше за ней, но почувствовала, что спрашивать будет грубо. Это как оказаться в лаборатории другого технаря, для наблюдателя существовали определенные правила приличия, не говоря о том, что раз уж они тоже были явно из ЭВМ, ее сканеры внутренне пробьются. Если ты не против, можно узнать, чем занимается ОСП. Из любопытства поинтересовалась технарь. Чем потребуется, улыбнулась раптавр. У нас обширный кадровый резерв. Сегодня перед тем, как вы приехали, мы помогали Союзу сносить склады для крупного проекта. У нас на руках контракт на довольно большой объем подобной работы. Мы выделяем время, поскольку это важно. К сожалению, не могу вдаваться в детали, «Боюсь, это конфиденциально, вы же понимаете», — не вполне в этом уверенная дракон кивнула. «Помимо этого, у нас также масса идей по другим темам. Есть интересные возможности, которые могут быть полезны обществу в целом, но они только на стадии прототипов. Далее штуки типа работы охраны, разрушения, строительства, защиты VIP-персон, все такое. Знаете ли, мы не просто так члены Союза докеров». «Ты действительно член Союза?» – несколько удивленным голосом переспросил Колин. «Конечно», – ответила диноженщина, доставая и показывая пропуск. «Можно было быть уверенными, это была официальная ID-карта Союза работников доков, с изображением ее чешуйчатого лица на нем вкупе с разными иными достоверными деталями. Мы бы не работали над проектами СРД, если бы не были членами Союза. Никто из нас не намерен отбирать работу у других, особенно в нынешней экономической ситуации. Компания им не принадлежит, но у докеров приоритет на наши услуги». «Я ясно», — наконец проговорил герой, когда она снова спрятала карту. «А вся ваша семья, Сауриал?» «Да», — подтвердила Раптавр с улыбкой. «Остальные могут присоединиться со временем». Дракон было очевидно, у ее друга со всем этим проблемы. Честно говоря, у нее тоже. Контраст между тем, с чем они столкнулись в Атлантике, странностями в заливе, которые отчасти объяснялись тем, что они узнали этим вечером, и любезной бодренькой рептилией женского пола напротив в единую картину сводился с трудом, не говоря о связи с Союзом, что было просто странно. Впрочем, ясно было одно, Союз каким-то образом в итоге обзавелся очень серьезной поддержкой в виде кипов. И как во все это вписывается панацея, и как это все увязать с таинственными испытаниями оружия в Квебеке, осведомленностью о внутренней информации как гильдии, так и СКП. Список был довольно длинным. Однако, по ощущениям канадки, сейчас был не лучший момент задавать вопросы. У гостеприимства Раптавр вполне могут быть пределы. «Спасибо, что уделила нам время», — Раптавр вежливо повернулась к ней Искин. «Это были очень полезные несколько часов. В основном в отношении информации. Очень вероятно, что гильдия в будущем также может предложить работу вашей компании. Дайте знать, что вам нужно, и мы можем поговорить на эту тему», — отозвалась Динакейп. «Обязательно. Мы сейчас пойдем, но наконец познакомиться с тобой было замечательно». Женщина покосилась на Колина, уставившегося на постер на стене с очень большой, очень знакомой головой. «Если не против, скажи, как зовут этого М, члена семьи?» «Это у Михиби», — проследила Раптавр за взглядом. «Ее тут не было пару дней, хотя вы, возможно, встречались». Дракон следила за Колином, в силу долгой практики уловив, каково было мужественно подавившему рефлекс герою удержаться от очередного содрогания. И она была совершенно уверена, Раптавр тоже заметила. Это могло быть интересно, и Искин сумела произнести это ровно. Порой она проклинала синтетические эмоции, слишком уж тщательно их запрограммировали. «Я передам, что вы заглядывали», — бодро сообщила Раптавр. «Рада была встрече с вами обоими. Всегда восхищалась вашей работой. Звоните в любое время». Хозяйка проводила технарей до двери и открыла ее для них. «Передавайте привет от меня рыцарю и остальным стражам. Ладно, я никого из них не видела уже пару дней». «Конечно, я передам ваши пожелания», — произнес Колин, покидая здание. «Мы довольно скоро пересечемся. После вторника я также дам знать относительно возможного решения проблемы», — заверила их чешуйчатая дама. «Но до тех пор ничего не могу сказать на этот счет, с этой ночи мы довольно сильно заняты. Будем надеяться, спешки нет», — ответил оружейник, поворачиваясь к ней. «Как я уже говорил, у нас еще есть ряд логистических и политических вопросов, которые надо решить», — и, слабо вздохнув, добавил, «которые могут доставить больше трудностей, чем технические. Люди порой могут быть ужасны», — заявила Раптавр с улыбкой. Технарь задумчиво кивнул. «Уж они могут. Я предпочитаю машины. Они более логичны и предсказуемы». «Могу понять», — при этих словах Раптавр почему-то посмотрела на дракон. «Машины могут быть лучше людей», — последовала пауза, и диноженщина отступила обратно в здание. «Я должна вернуться к другим делам. Пока. До свидания», — произнесла дракон, тяжело задумавшись, а Колин кивнул, без единого слова развернувшись к мотоциклу. Сел в седло, завел двигатель, на миг оглянулся на знак над дверью, затем коротко тряхнул головой и двинулся. Дракон смотрела на дверь, закрывшуюся за гигантской ящерообразной женщиной, тоже покосилась на знак и сорвалась с места, следуя за лучшим другом к вышке, продолжая размышлять над загадкой, которую представляла Раптавра и ее семья. «Вот это другое дело», — заметила Тейлор Варги, откинувшись на хвосте и наслаждаясь плакатом с «Сауриал», идеей исполнения были Эми. Она позировала, Эми сделала фотку на телефон, а Варга скопировал изображение на бумагу. Он работал лучше цветного принтера. «Ядерный дробовик, на мелочи они не размениваются». «Воистину, видимо, нет», — хмыкнул Варга в ее голове. «Будет интересно узреть, действительно ли он заработает. И близко не столь разрушительно, сколь взрывной глаз, конечно, однако же раскрыть его означает раскрыть все. Не уверен, уже ли они к всему готовы, как и мы», — чуть заметно вздохнула девушка. «Нам еще столько нужно сделать, чтобы удостовериться, что папа в безопасности, прежде чем мы реально покажем слишком многое из того, что можем. Честно говоря, я удивлена, насколько остальным, похоже, по-прежнему сложно догадаться, что Сауриал и Раптавр — это одна личность. Как я и говорил тебе некоторое время тому назад, коль люди восприняли в мыслях идею, они склонны следовать ей еще долго после того, как станет неплохо бы переоценить ее пред лицом новых сведений», — последовал комментарий. «Не имею сомнений, что раньше либо позже люди поймут, но при некоторой удаче у них, подобно Лизе, и скорее всего так же и уберу с элитом, будут собственные причины не выдавать информацию. А коли мы сумеем принудить проектами действовать верно, сие добавит в коктейль некую толику смятения». Полудемон ухмыльнулась, поглядев на кубический склад у стены помещения. «Я вся в предвкушении», — хихикнула она. «Так же и Эми», — голос у древнего демона был такой, точно и он разделял это чувство. «Она обладает весьма острым умом и великой фантазией. Сие есть добро для вас обеих. Ты нуждаешься в ком-то близком по годам, к кому можешь отнестись как к другу. У меня есть единственный друг, который мне нужен», — улыбнулась девушка. «Но не возражаю обзавестись другими. Эми мне очень нравится. Ее сестра тоже миленькая, когда не так взвинчена. Сегодня она приложила массу усилий, чтобы нам помочь. Полагаю, она вернется», — рассмеялся Варга. «Мнится», — девочка возвеселилась. «Было здорово иметь возможность все это делать для докеров и города», — согласилась Тейлор, поднимая глаза на открывшуюся дверь, пропустившую улыбающуюся Эми. «Привет», — произнесла она вслух. «Видела из окна кабинета Динни, как отъезжает мотоцикл оружейника», — сообщила Эми, закрыв дверь. «Ты сумела им помочь?» «Да, думаю, да», — отозвалась хвостатая, потягиваясь. «Было интересно. Самое крупное пока наше дело. У них еще имеются некоторые проблемы с ним, но у меня такое чувство, что после вторника оружейник наверняка вернется с вопросами, когда придет в себя». Полудемон ухмыльнулась смеху Эми. «Он выглядел дерганым», — согласилась подруга. «Более обычного. В основном он довольно спокойный». Девушки посмотрели на постеры, друг на друга и согнулись от хохота. «Кстати, это была умора», — хихикнула Тейлор. «Спасибо за идею». «Без проблем», — выдохнула Эми, утирая слезы веселья с лица. «В любое время. Хочешь еще заняться проектом?» — поинтересовалась Тейлор. «Да. Однако нам понадобится еще прорва лука». «Ну, теперь это, вероятно, подождет до завтра», — отреагировала Эберт, доставая телефон и сверяя время. «Полвосьмого. Можем прихватить пару сумок в мини-маркете, но не думаю, что будет открыто что-то, где можно приобретать их тоннами. Для начала хватит», — заверила Эми, вставая с кресла, в которое рухнула. «Давай возьмем и посмотрим, что можно сделать». Динни ушел домой, сказал позвонить, когда закончим. Однако на расчистке складов все еще работают бригады, народ там повсюду, все залито светом. Папа говорил, что они планируют работать круглые сутки, чтобы все сделать, бросила Тейлор, формируя доспех в ездовую версию и опускаясь на четыре лапы. Она подошла к двери, открыла и заперла за ними, включив сигнализацию. Эми закинула себя в седло, и они двинулись прочь в поисках луковой биомассы, на которую целительница согласилась как на самый дешевый и простой рабочий материал. Им понадобится множество луковиц. В оригинале сокращение ГГ от Glory Girl. Вот тот случай, когда сложно подобрать сохраняющий авторский смысл эквивалент. Кто забыл, научное наименование Саурила Варганита звучит как электронно вырожденная материя, ЭВМ, дословно Друнка Скункс, ТЕ, пьяны как скунсы, в оригинале Фаргат, устойчивое английское выражение, очень оригинальное у них мышление, КМК, а у царь пушки калибр 89 см, 35 дюймов, не дотянули. Глава 63, выпивохи и газеты, воскресенье, 13 февраля 2011 г. Открыв воскресный выпуск Брактон Бей Кроникл, Эмили медленно перелистывала газету за завтраком, наслаждаясь пищей, которую отныне могла потреблять без риска для жизни. Диета, на которой настаивал диетолог из КП, не слишком радовала, но даже это было лучше того, чем ее ограничивали диабет и прочие медицинские проблемы. В наше время читать газету было не слишком распространенной привычкой, раз уж столько нужной людям информации распространялось онлайн, но Питгат нравилось ощущение бумаги под пальцами и запах свежих чернил. Это напоминало женщине о ее собственных родителях, каждое утро обсуждавших новости. Слабо улыбнувшись этой мысли, Эмили продолжила чтение. Взгляд зацепился за короткую статью насчет зоны низкого давления, которая сейчас несла туманный дождь в районе залива. Она располагалась ближе к передовице, чем к страничке о погоде, поскольку была практически актуальной новостью. Бросив взгляд в окно, директор убедилась, что там по-прежнему все затянуто туманом. Ее квартира располагалась достаточно высоко, чтобы при более ясной видимости можно было наблюдать воду и вышку. Однако сегодня там были лишь серые смутные тени ближайших зданий и ничего дальше. Заметка сообщала, что нынешняя ситуация должна продлиться до позднего вечера в понедельник, а далее до выходных ожидалась прекрасная погода с температурой выше нормы. Эмили уже была вся в предвкушении, зиму она не любила. По крайней мере, в этом году в Брактон-Бэй снега навалило, в общем-то, в меру. Порой город заваливало, но в этот раз пока объемы были чуть ниже среднего. Перевернув страницу, Питгат прочла следующую статью, насчет какой-то забастовки в Миннеаполисе, попавшей в национальные новости, что-то про шахтеров, проскочила, быстро пробежавшись, парочку заказных хвалилок. Наконец она добралась до раздела объявления и важных новостей и увидела вверху страницы здоровенный текст от имени офиса мэра. Директор, грызя бекон, лениво вчиталась. Потом остановилась, вперевшись в страницу. Вернувшись к началу, она с куда большим вниманием снова прочла статью. Офис мэра города Брактон-Бэй. Информационное письмо общественного департамента мэрии. Выпуск от 13 февраля 2011 г. Для немедленного оглашения по всем медиаканалам. Мэр и городской совет желают сообщить городу Брактон-Бэй о недавно запланированных общественных работах, которые пройдут на территории залива во вторник, 15 февраля, и приносят извинения за позднее предупреждение. К сожалению, по ряду технических причин эти работы требуется провести немедленно, в силу чего времени для предоставления большего объема информирования недостаточно. Работы начнутся ориентировочно в 2 часа дня и, при отсутствии неожиданных задержек, должны быть завершены к полуночи. Начиная с часа до срока начала работ по час позже завершения, устанавливается запретная зона, как показано на карте ниже, как в городе в районе доков, так и по воде. Департамент полиции ББ и полиция гавани перекроют зону дорожными заграждениями и патрульными лодками. Просьба общественности ради ее собственной безопасности избегать в указанное время этого района. Просим учесть, в ходе операции в заливе будут иметь место значительные и необычные события. Офис мэра и совет хотели бы заверить общественность, что эти события не предполагают никакого риска и нет нужды для паники. Зрители, желающие наблюдать за ходом операции с близкого расстояния, могут собираться в районах, отмеченных на карте и обеспечивающих прекрасный вид. Не пытайтесь проникнуть в запретную зону в ходе операции. Члены Союза работников доков на безвозмездной основе предоставляют персонал для контроля толпы, и мэр желал бы лично выразить признательность за их помощь. Поддержка операции со стороны паралюдей обеспечена ООСП, опять-таки на безвозмездной основе. Мэр еще раз желал бы выразить благодарность за продемонстрированную гражданскую позицию. Дальнейшая информация будет предоставлена в понедельник, как посредством традиционных медиаресурсов, так и на веб-сайте города. Прилагаемая карта показывала, что большая часть дорог, входящих и выходящих из доков, затрагивают наземную запретную зону, центр которой, по-видимому, приходился на комплекс Союза, а по воде граница простиралась на милю от берега по северной стороне залива, от входа в гавань до затонувшего танкера, столь долго являвшего собой часть пейзажа, что ему более никто не уделял внимания. «Что за черт?» – пробормотала директор, снова перечитывая материал. «Что значит поддержка со стороны паралюдей? Почему подчеркивается, что нет нужды в панике? И кто такие, черт подери, эти ООСП?» Раньше она про эту компанию не слышала. Эмили схватила ноутбук, открыла и принялась рыться в реестре компаний, вскоре обнаружив документы на искомую компанию. Прочла со все возрастающим недоверием их, затем вспомогательную документацию, исключения и лицензии. Понятия не имела, что это вообще возможно, изумленно воскликнула она вслух, закончив пробираться сквозь доказательства. Некто затратил прорву труда, выискивая каждую лазейку в коммерческом акте по паралюдям, не говоря о том, чтобы перелопатить прочие законы, на которые годами влияло СКП. Насколько директор могла видеть из общедоступных записей, все было полностью законно в достаточной мере, чтобы любой, кто попробовал бы торпедировать предприятие, на годы увяз в бюрократической волоките. Против воли под впечатлением, Эмили уставилась на имена в регистрационном документе компании, перечислявшим ассоциированных на настоящий момент членов ООО «ОСП», которые были довольно неплохо ей знакомы. «Дин Нейберт», — вздохнула женщина, — «и Сауриал Сраптавр, почему я не удивлена? Похоже, в последние дни эти три имени всплывают все чаще и чаще, частенько тем или иным образом вместе. Она уже начинала их побаиваться. И какая, наха, связь между Эйбертом, докерами и этими двумя? И что за чертовщина плавает где-то в Атлантике?» Директор со вздохом откинулась в кресле, задумчиво допивая холодный кофе. «Чую, неделька будет та еще», – пробурчала она. При ее немалом уважении к способностям Эйберта, документы компании заставляли думать, что это, скорее всего, не только его работа. Насколько Пикгат помнила по прежним столкновениям, юридический отдел у Союза докеров был хороший, по-видимому, довольно изворотлив. Она подозревала, что эти ребята проделали колоссальную работу, хотя наверняка все началось с идеи Эйберта. Это было на него похоже. «Может, мне следовало бы нанять его?» Эмили со вздохом снова посмотрела на газету. «Бог свидетель, он, наверное, смог бы устроить Кайзеру головную боль не меньше, чем сейчас причиняет мне», — женщина покачала головой, гадая, что задумал мэр, и постаралась придумать наиболее эффективный способ выяснить это без того, чтобы идти на поклон и просто спросить. С учетом истории их отношений ей этого очень не хотелось. Эмили решила спросить Триумфа, знает ли он что-нибудь, но с учетом преданности парня семье было маловероятно, что он действительно скажет, хотя стоило попробовать. Еще ей было необходимо снова поговорить с Ханной. Что бы ни должно было случиться во вторник, она хотела быть к этому готова. Чтоб вы знали, оно не могло быть слишком зрелищным, наверное. Верно же, директор слепо уставилась в туман, снова тяжело вздохнула, поднялась и достала из холодильника замечательную бутылочку пива, сняла крышку и сделала глубокий глоток содержимого. «Ненавижу этот город», – пробормотала она и снова отпила. Эми покосилась на сестру. Обе девушки снова принялись разглядывать мать, сидевшую за кухонным столом, уставившись на стакан с шипящей водой, медленно растворявший отпускаемое без рецепта средство от расстройства желудка и прочих симптомов похмелья. Вид у женщины был такой, словно звук пузырьков, нарушающих гладь воды, заставлял ее голову звенеть точно колокол. Обычно элегантно накрашенное лицо и аккуратно уложенные волосы сменило обличье, заставлявшее думать, будто Кэрол Даллан провела ночь под кустом, а затем одевалась в темноте, возможно даже под водой. Лицо было чрезвычайно бледным, а глаза так налиты кровью, что казались почти совершенно красными. Эми в целях эксперимента уронила вилку на пол. Металлический звон заставил их мать дико скривиться и застонать, держась за голову. «Эми, пожалуйста, не делай так», – пробормотала она, закрыв глаза руками. «В данный момент я себя чувствую несколько шатко.